Глава 20. Как завороженно я смотрела на то, как драконы приземляются на каменную площадку и за мгновение ока приобретают человеческий вид. Первым делом я бросилась к сыну и хотела подхватить его на руки, но он вцепился в штанину Харона и даже не обнял меня. «Мама, ты видела, как я летаю?» – полез на руки отца, овил его шею и прижался щечкой к плечу мужчины. Я выпрямилась, и руки повисли безвольными плетьми. От отчаяния мне хотелось разрыдаться в голос, но я натянула улыбку, чтобы не расстраивать сына. «Видела, ты у меня такой красивый и сильный!» – похвалила и взглянула в глаза бывшего мужа. «Ты не должен был уводить из дома ребенка без моего одобрения!» – процедила сквозь зубы, сдерживая гнев изо всех сил. «Скотина! Приволок моего сына в это змеиное гнездо и радуется! Как же мне хотелось снести с его лица довольную ухмылку!» «Грей хотел увидеть свои владения», — ответил дракон так спокойно, будто ничего страшного не случилось, хотя меня чуть удар не хватил от его полетов. «Не злись, мамочка, это я папу попросил», — смягчил мое сердце голосок сынишки. «В другой раз погостишь, милый, нам пора домой», — снова потянула к Грею руки, и он оторвался от отца. Я его схватила, прижала к груди и замотала головой, давая понять дракону, что не желаю дальнейшего общения. К нам подошли Алета и Клаош, и я передала ребенка парню. «Садитесь в экипаж, я сейчас приду», – проводила их взглядом и сжала кулаки, направив весь свой гнев в сторону Харона. «Идите в дом, живо!» – гаркнул он на плачущую жену и ошарашенную тетку. Они подчинились и скрылись из виду. Мы остались с драконом одни посреди площади под стремительно темнеющим небом. «Грейсон обладает огромной магической силой. В нашем роду еще не было мальчиков с редкой белой магией. Ему нужен наставник в лице отца. Сын должен жить в своем родовом поместье и подпитываться силой рода». Вынес он вердикт, с которым я была совершенно не согласна. «Мой сын не будет жить под одной крышей с твоей женой и теткой, которая хотела меня убить!» Поставила я точку, не страшась смотреть дракону прямо в глаза. «Раньше ты не была такой злой, Амели. Я полюбил тебя за светлую душу, бескорыстность и доброту. Где та нежность, что сводила меня с ума?» Мягко начал стелить дракон и медленно приближаться. «Жизнь научила меня защищаться, Харон. Я осмелела настолько, что сделала шаг ему навстречу и шепнула ему в губы, почти их касаясь. Ты уберечь меня тогда не смог. Проще было избавиться от калеки, чем бороться за любовь. И сейчас ты хочешь нежности?» Я ухмыльнулась и почувствовала, как сильные мужские руки легли на мою талию. «Требую ее от Холли. Она всегда о тебе мечтала. Довольствуйся женой и не лезь в мою жизнь. Поверь, мне плевать, что ты больше не можешь иметь детей после болезни. Грейсон только мой сын, и ты никогда его не получишь». С отвращением стряхнула с себя его объятия и отстранилась. Только тогда заметила, что он удивленно приоткрыл рот и замотал головой. «После болезни? Что?» Он был настолько растерян, что сам на себя не стал похож. «Твоя прекрасная супруга поведала тайну о том, почему у вас нет детей?» «Ничего, мне не трудно пояснить. Даже интересно стало, он в этой жизни вообще хоть что-то знает или интриги плетут исключительно за его широкой спиной?» «Сказала, что не в ней дело, а в тебе». Признаться, мне было приятно наблюдать за тем, как рушится с виду идеальный мир дракона. И боль, застывшая в его глазах, несказанно радовала. «Ты лучше в своей семье разберись, прежде чем лезть в мою!» Развернулась и быстрым шагом направилась к выходу, где ожидал экипаж. Едва я успела заскочить в карету, как отдала приказ мчать из поместья на всех парах. Уселась рядом с Клаушем напротив Алеты и облегченно выдохнула. Мы молча переглядывались с бабулей и не стали при ребенке обсуждать случившееся. Я была рада, что Харон провел первый оборот Грейсона, и теперь здоровью сына ничего не угрожает. Но эта встреча показала, что покоя нам теперь не будет. «Когда папа приедет?» Я взглянула на счастливого сына и горько улыбнулась. Харон быстро нашел подход к сыну и полностью завладел его вниманием. Если их встречи продолжатся... И я боялась даже представить, что в какой-то миг Грейсон выберет отца. «Не скоро, дорогой. Он важную должность во дворце занимает и всегда очень сильно занят. Мне все равно, какую причину выдумать, главное – отвадить от сына эту поганую семейку». Грей надул губки и загрустил, а я отвернулась к окну, силясь придумать, Что делать дальше? Хотелось спрятать ребенка где-нибудь так далеко, чтобы никто из Читы Кроу никогда его не нашел. Как можно позволить ребенку общение с таким отцом? Харон упрямо не хочет открыть глаза и посмотреть правде в лицо. Мало ли, что придет в голову его безумной женушке. Может, она из ревности захочет навредить Грейсону. Или того хуже. Про Шейло вообще подумать страшно. Это пойдет по головам, ради своей цели и ни перед чем не остановится. Когда мы добрались до дома, Клаош увел Грея на ужин, а мы с бабулей решили попить чай в кабинете. «Я рада, что ты поборола страх и села верхом на лошадь», — начала Алета разговор с похвалы и окинула одобрительным взглядом мой кожаный костюм. «Когда Харон с ребенком пропали в небе, мне было уже не до личных страхов». Я тяжело вздохнула и отложила рабочие бумаги в сторону, обняла ладонями горячую чашку и сделала живительный глоток. «Пролез же к вам, паскудник!» — рассмеялась бабуля. «Ну ничего, это и к лучшему. Оборот совершен. Теперь ты мне честно на вопрос ответь. Хочешь вернуть бывшего мужа?» Я не ожидала такого вопроса, но ответ был очевиден. «Нет», — замотала головой, вспоминая наш с Хароном последний разговор. «Он ничуть не изменился. Так и находится под влиянием тетки. Мне нужен надежный и любящий муж. Я не хочу страдать». «А это правильно», — подняла она указательный палец вверх. «Если на чистоту, Леора, то нас ждут большие испытания. У этой толстозадой и правда огромные связи», — нехотя признала старушка и скривилась. «Боюсь, как бы страшного ни случилось. А то будет рыжая воспитывать твоего ребенка и жить припеваючи с муженьком, пока ты в склепе семейном будешь гнить». Произнесла она ужасные слова, в которых таилось зерно правды. Шаэла не успокоится. Зная, что Грей – единственный продолжатель рода Кроу, она захочет заполучить его любой ценой. Когда эту дрянь пугали убийства? Пойдет по трупам и не заметит. «Я понимаю», – согласилась с Алетой и отставила чашку, наклонилась вперед, заглядывая бабуле в глаза. «Что мне делать? Может, все продать и уехать в Роунд? Там драконов не любят, а Грей – дракон, да и ни к чему это. Харон и там тебя найдет. Куда бы ты ни увезла ребенка, вас найдут». У меня сердце отяжелело. Я безвольно откинулась на спинку кресла и потерла уставшие глаза. «Ну что тогда?» «Замуж надо за адмирала выходить, под защиту их рода вставать. Другого выхода пока не вижу», — развела она руками. «Элиаса нет, и когда он вернется, неизвестно. Я даже не знаю, куда ему письмо отправлять. Остается ждать, что он первый напишет из Роунта». Положение было безвыходным. За то время, пока адмирал в плавании, меня может уже не стать на этом свете. «Выход всегда есть, милая», — игриво заулыбалась старушка. «Значит, что-то задумала». Я вопросительно склонила голову. «У Белогривенького есть родители. Вот им-то мы и расскажем о нашей беде и попросим помощи. Ты ведь, считай, невеста адмирала». Заерзала я в кресле. «Какая там невеста? Не было предложения, ба. Как я им в глаза буду смотреть?» Передразнила меня Алета. «Наглее надо быть. Допивай чай, надевай лучшее платье и поехали. С будущими родственничками поворкуем». Встала она с места и тростью указала на дверь.